Глава 2. Ставки в храме. Организация отборочных соревнований и поднятая вокруг них шумиха на самом деле не отражали настоящий уровень SIG. Расчёт Аслана был вполне очевиден. Отборочные нужны, чтобы их смотрели в других странах. Если говорить более конкретно, то отборочные соревнования нужны для того, чтобы отбить затраты, ну и, конечно же, что-нибудь заработать. Доходы от трансляции матчей, доходы от рекламы – все это составляет немалую сумму. Здесь в полной мере проявился ум Кашавэнь. Аслан не стал бы браться за дело, которое себя не оправдывает. Они ведь не какие-нибудь идиоты с кучей денег. SIG заранее как следует раскрутили, и каждое новое сообщение служило тому, чтобы привлечь внимание всех государств. При этом каждое государство должно было платить за право трансляции матчей. Это полностью окупало расходы, да еще и давало солидный навар. К тому же предоставляемый организаторами высокий уровень сервиса служил пропаганде Аслана. С виду Аслан казался прямо-таки раем, величайшим государством личного пути, и это привлекало к нему еще больше внимания всего мира. Отборочные нужны, чтобы дать зрелище массам. И результат получился действительно впечатляющий. Предварительное нагнетание ажиотажа, плюс тот факт, что все государства отправили на турнир свои самые лучшие силы, все это в итоге дало огромные зрительские рейтинги по всему миру. Конечно, когда дойдет до основных соревнований, будет совсем другое дело. Когда будет получено достаточно денег, настанет время определить, кто же действительно является сильнейшим. Ван Джан и его саламандры? По правде говоря, у Кашаве не было времени думать о таких мелочах. Для премьер-министра, ежедневно занятого сотней дел, Ван Джан значит не больше, чем крошечная букашка. Но когда SIG выйдет на финишную прямую, нужно, чтобы звание чемпиона получила команда Аслана. Так считала Кашавэнь. Не что-то другое, а именно звание чемпиона. Если звание чемпиона достанется команде из Аслана, Аслан убьет сразу двух зайцев. Получит и славу, и выгоду. В этот раз на SIG Великую Империю представляли три команды, кроме славы Императора были еще две. Если ни одна из них не сумеет взять титул чемпиона, это будет нешуточная потеря лица. Но Кашавэнь была полностью уверена в победе. В этом мире сильнейшим может считаться только Аслан. Многим был очевиден смысл приготовлений, проводимых Империей Аслан. Но все были согласны на это. Конечно, кто же станет прикладывать столько усилий, не получая никакой отдачи? В команде Убийцы Богов Марса или Вейдус еще не выходили на поле. Две другие команды из Абидана также использовали замены в первых матчах. Сначала пусть порадуются слабенькие, а настоящие соревнования начнутся потом. Чем крупнее мероприятие, тем сильнее разница в уровне между участниками, и уж тем более в таком масштабном турнире, как SIG. Династию королей во время первого поединка возглавлял Ло Фэй, а Лиер не участвовал. Он ведь не дурак. Никто не выходит на поле, а он один будет выходить? Это сразу собьет ему цену. В команде двое Майя, они легко справятся с противником. Династия тоже привлекала к себе немало внимания. Во-первых, тем, что это команда Академии X, а главным образом тем, что в нее входило двое представителей Империи Майя. Это вызывало у всех повышенный интерес к ее командиру, землянину Лиеру. Землянин, вошедший в четверку сильнейших в соревновании королей, но не ставший чемпионом из-за того, что другой землянин занял это место. Интересно было бы их сравнить. Жаль только, Лиер еще не появлялся на поле боя. Сейчас перед Лиером стояли трое. Джоу Йонь, Пань Тун и Ань Луда. Трое последователей святого учения по собственной инициативе явились к Лиеру, чтобы донести до него всю сложность сложившейся ситуации. Эти трое кое в чем отличались между собой. Джоу Йонь, точнее его клан, входил в ядро организации, называемой Храмом. Во многие вещи он был посвящен куда лучше, чем Лиер. Что касается Пан Туна и Ань Луда, они по своему положению были ближе к Лиеру. Единственное отличие заключалось в том, что они не были избраны кандидатами на звание Великого Мудреца. После того, как храм выделил Лиера, у них не оставалось иного выбора, кроме как во всем следовать за ним и надеяться, что в борьбе за звание Великого Мудреца Лиер окажется сильнейшим. В противном случае вряд ли их уничтожат, но скорее всего они лишатся права голоса в храме. Зато если он станет великим мудрецом, его соратников ждет головокружительный взлет. На лице Джоу Юня было выражение спокойствия и решимости. Его клан, состоящий из последователей кулака стремительного тигра, еще в давние времена вследствие особых причин вошел в состав храма. Хотя клан не был самым сильным, но зато был весьма предан храму. За титул великого мудреца шла ожесточенная борьба, но некоторые влиятельные силы в составе храма все еще занимали выжидательную позицию, не желая показывать, на чьей они стороне. Видимо, они считали, пусть ничтожества дерутся между собой, а важным господам следует соблюдать солидность. Кандидатом от земли стал Лиер, и клан Джоу Юня решил, что пора действовать. Во время прошлой проверки Лиер хорошо себя проявил, и храм надеялся, что в этот раз на SIG он покажет неплохие результаты. Но отношение храма не будет настолько поверхностным, чтобы смотреть только на результаты. Весь процесс поведения в различных ситуациях, умение управлять людьми и многое другое – все будет рассматриваться в полном объеме. Насколько они будут вникать в детали, Джоу Юнь не знал, ведь он всего лишь пешка в этой организации. Но все же Джоу Юнь решил идти до конца, выбранной им дорогой. «Прошу прощения за прямоту, командир Лиер. Но с нынешним основным составом династия вряд ли выйдет в четвертьфинал», — ледяным тоном сказал Ань Луда. «Этим майя на все наплевать. Они для вас чужие. Если вы будете выпускать нас, мы, по крайней мере, точно выйдем в полуфинал». «Еще этот Лафей. Возможно, он вам предан, но по мере продвижения команды вперед он будет гири у нас на ногах. Предлагаю переместить его в запасной состав». Выражение лица Пан Туна было помягче, он хотя бы слегка улыбался. Лиер все это время сохранял спокойствие. «Я понял вашу мысль. Но дело в том, что на данном этапе я не собираюсь раскрывать перед всеми нашу истинную силу». Почтительное отношение Джоу Юни к Лиеру отличало его от этих двоих. Они в большей степени пошли на сделку, их кланы встали на сторону Лиера в расчете на то, что позже он их отблагодарит. «Ха, я согласен с командиром Лиером. Мы все стремимся к одной и той же цели. Но, насколько мне известно, в этот раз в SIG участвует еще один кандидат на титул Великого Мудреца. Я, к сожалению, не знаю, кто он. Трудно сказать, знает ли он о нас, но лучше, чтобы он подольше ничего не знал. Не следует слишком рано показывать нашу силу». Хотя кулак стремительного тигра – очень жесткий стиль боя, но манеры Джоу Юня были просто образцовыми. «В этот раз мы обязаны добиться высокого результата, а иначе мы не впечатлим мудрецов из храма. Насчет майя – они нужны для имиджа и только. Их присутствие в команде повышает статус командира. Что касается этого Лафея, с таким лицом и фигурой его нельзя выпускать на поле. Он превращает династию в какое-то посмешище. С техникой бога войны он знаком лишь поверхностно. Раньше у вас не хватало людей, командир Лиер. Но теперь у вас есть мы. С нами вы добьетесь высоких результатов, а это привлечет в команду еще больше отличных бойцов», — сказал Пан Тун. Лиер слегка улыбнулся. «Я вас понял. Но Лафей со мной с самого начала». «Командир, ради великой цели не стоит думать о таких мелочах. Сентиментальность не в духе клана Кроносов», — заявил Ань Луда. Лиер усмехнулся. «Понятно. Вы пришли только за этим?» Пань Тун и Ань Луда, переглянувшись, кивнули. «Во время отборочных Лафей нужен на поле. Так мы всех перехитрим, заставив противника поверить в нашу слабость. Пока на нас смотрит свысока, у нас есть шанс. Не надо торопиться демонстрировать свою мощь, надо приберечь главные силы до самого конца. Вы меня поняли?» План Лиера в принципе устраивал Пань Туна и Ань Луда. «Как бы там ни было, вы двое отличные бойцы, поблагодарите свои кланы за помощь, оказанную мне». «Спасибо, командир. Святое учение зародилось на земле, поэтому все мы хотим, чтобы Великий Мудрец тоже был родом с земли». Оба они держались учтиво, но Джоу Юнь чувствовал, что все получилось не так, как он ожидал. Он привел их выразить верность Лиеру, а в результате они принялись давать ему указания. Джоу Юнь знал, что эти двое смотрят немного свысока на земные кланы, ведь все лучшие уже давно покинули землю, отправившись в могущественные процветающие державы, и остались только самые слабые. Но Джоу Юнь также отлично понимал, что, выбирая великого мудреца, храм обращает внимание на его природные способности и потенциал, а вовсе не на влиятельность его клана. Влиятельности самому храму хватает в избытке. Если бы он, Джоу Юнь, был на месте Лиера, этот визит вывел бы его из себя. Но Лиер по-прежнему, чуть прищурившись, улыбался, и его улыбка казалась совершенно искренней. Ань Луда и Пан Тун ушли, но Джоу Юнь задержался. «Командир, прошу, не вините их!» Лиер с улыбкой махнул рукой. «Я их не виню. На их месте я бы тоже сомневался и беспокоился. Неважно, что они говорили, главное, что они пришли помочь мне». Джоу Юня оставалось только кивнуть и направиться к выходу. Дождавшись, когда он уйдет, Лиер стер улыбку. Его лицо приобрело твердое выражение, а губы презрительно изогнулись. Эти трое действительно пришли помочь ему? Или же это проверка? Все может быть. Поскольку представитель клана Кроносов по сравнению с другими кандидатами на звание Великого Мудреца обладает довольно слабым влиянием, чтобы компенсировать это, Храм мог прислать кого-то присматривать за ним. Впрочем, Лиера не предполагал, что будет легко. В таком деле нужно видеть вперед на несколько ходов. Если он хочет заполучить силу храма, он должен быть готов к любым действиям. Лиер теперь ясно осознавал свои цели на нынешнем турнире. Отборочные соревнования – ерунда. Всего лишь трюк, придуманный Асланом, чтобы отбить затраты. Настоящая борьба развернется только после. А что касается имиджа команды, так это дерьмо собачье. Во время отборочных нужно только не вылететь из турнира, остальное не имеет значения. Как они себя покажут, абсолютно неважно. Только ненормальные будут на этом этапе лезть из кожи вон. А все эти старинные кланы, владеющие древними техниками, используют момент, чтобы выйти из забвения и заявить о себе. Они сейчас торопятся обратить свои наследственные знания в нечто более существенное. Лиер окончательно успокоился по поводу этого разговора, когда они в таком состоянии, ими легко управлять.